Глава 10. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Машина въехала в кованые ворота сада эдельвейсов и медленно понесла нас к корпусу главного здания. Моя ладонь лежала на рычаге коробки переключения передач, а рука Стаса поверх нее. Большим пальцем он мягко водил по моей коже, и этот жест ощущался настолько естественным, словно так было всегда. Он переплел свои пальцы с моими, заставляя обхватить рычаг, и мы вместе переключили передачу. «Даша ведь с Таней в одном номере живет?» — спросил он, глядя в зеркало заднего вида и аккуратно паркуя машину. «Да, а что?» «Наверное, мне с тобой тогда лучше не подниматься», — подумал он вслух, и я почувствовала укол ревности. «Что, боишься расстроить бывшую подружку?» Ответ слетел с губ сам собой, и я мысленно успела отчитать себя за то, что в очередной раз нападаю на Стаса, хотя зареклась это делать. Я больше не хотела отталкивать его от себя и бежать, как поступала всегда, боясь боли. Быть взрослым значит понимать, что жизнь далеко не всегда дарит имениннику те подарки, которые он хочет получить. Стас звучно выдохнул. «Конечно, я не хочу ее расстроить, доставлять мучения другому сомнительное удовольствие». Машина дернулась, и Стас тихо выругался, сердясь на себя за невнимательность. Только когда с парковкой было покончено, а двигатель заглушен, он продолжил вновь. «Скрывать, что между нами с тобой происходит, я тоже не собираюсь». Его пальцы потянулись к моему лицу, и я слегка подалась к ним, страстно желая новой порции нежности. «Перед смертью не надышишься», — звучало в голове как приговор. Я понимала, что все происходящее закончится, когда Стас уедет в другой город. «Ни в коем случае не пытайся». Я нежно потерла щекой о его ладонь и прикрыла глаза, удивляясь, насколько от этих маленьких жестов внутри становится теплее и уютнее. Стас наклонился ко мне и коротко коснулся моих губ своими. Этот поцелуй не нес в себе страсти, но дарил безмолвное признание в чувствах, которые давно зародились внутри и, наконец, нашли себе выход. «Не буду», – прошептал он и дважды кончиком пальца легонько стукнул по кончику моего носа. «Ты что, тоже читал «Лабиринты Эхо»?» – почти по-детски наивно спросила я, а внутренний голос уже на низком старте готовился услышать заветное «да». «Не-а, а стоит?» Моя улыбка тут же померкла. Впрочем, неужели я рассчитывала, что все будет настолько идеально? Незнание одного из моих любимых книжных циклов – крошечное временное разочарование, которое легко решается, стоит только всучить увесистый первый том прямо в руки объекту своих нежных чувств. «Еще как стоит. Там был китарийский охотник, сэр Джу Финхали, у которого на родине этот жест, я демонстративно постучала себя кончиком пальца по носу, значил обещание между двумя людьми. Правда, стучать нужно по собственному носу, а не собеседника, потому что клятву даешь ты сам». Стас с умилением смотрел, с каким воодушевлением я рассказываю. На его щеках от улыбки вновь появились мои любимые ямочки. Мне нравилось в нем все, но сегодня особенно. «Ладно», — серьезно начал он. «Я прочту этот цикл, но при одном условии». «Да? При каком?» — заигрывая, ответила я, ожидая услышать предложение, связанное с поцелуями. Но Стас лишь пристально посмотрел в мои глаза и аккуратно отвел мне за ухо выбившуюся прядь, будто она мешала ему видеть меня целиком. «Ты перестанешь сбегать, как делаешь обычно всякий раз, когда мы становимся ближе». Я несколько раз моргнула, пытаясь осознать сказанное. «Не понимаю, о чем ты?» «Правда? А я думаю, хорошо понимаешь», — вкрадчиво сказал он и оставил на моей щеке едва ощутимый поцелуй. «Думаешь, я не замечал, какой колючей ты становишься всякий раз после того, как у нас складывается доверительный разговор? Будто опомнившись, ты отдаляешься и начинаешь отталкивать меня, если я вновь пытаюсь сделать шаг навстречу». Я отвела взгляд. Что тут сказать? Что Стас чертовски прав, а я всего лишь жалкий волк, сбившийся в комок от страха сблизиться с кем-то по-настоящему и вновь получить удар в спину? «Знаешь, я не могу выключить это, просто дернув за переключатель». «Я понимаю и не осуждаю». Стас взял мои ладони в свои и отодвинулся, словно пытаясь дать мне больше пространства, но в то же время показывая, что он готов меня поддержать. «Ты через столькое прошла за последний год». «Вот именно», — тихо проговорила я, и голос дрогнул от накопившихся обид и разочарований. Сначала Ник и его манипуляции, затем родители с их секретами. Знаешь, все, кого я подпускала к себе близко, обманули мое доверие. Я до сих пор не знаю, как простить маму, с которой прожила большую часть своей жизни. Она оказалась незнакомкой, что все это время лишь играла роль легкой добродушной женщины. Да, может, она и делала все ради меня и моей безопасности, но в итоге ведь ошиблась, причем крупно, а мне теперь с этим жить. Мягким жестом я осторожно вынула из его рук свои, и, казалось, в это мгновение он перестал дышать. «Ты просишь меня убрать щиты, но я просто не представляю, как, и не знаю, смогу ли однажды». «Время покажет», — задумчиво произнес он. «Я заслужу твое доверие, вот увидишь». Я помотала головой. «Не обещай ничего, ты ведь скоро уезжаешь». «Да и что? Это не изменит моих чувств к тебе». Я посмотрела на него и увидела только решимость в его глазах. Стас верил в то, что говорил, но достаточно ли сиюминутной убежденности для того, чтобы сдержать слово? Мне бы хотелось обмануть себя, пусть ненадолго, и также искренне поверить, что заветное «и жили они долго и счастливо» достижимо. Но если я что-то и усвоила за прошедшие месяцы, так это то, насколько хрупкими бывают мечты и как же легко меняются основные цели. «Это тебе сейчас так кажется? Уехав, никто не возвращается тем же человеком, что когда-то был. Путешествие, жизнь в другом месте – все меняет нас безвозвратно, и мы оба пока не знакомы с тем Стасом, который будет возвращаться в Ксертонь по праздникам или на каникулах». Стас безотрывно смотрел на собственные руки, которые сжимали ключ от автомобиля. Его плечи поникли, показывая, насколько тяжело ему давался этот разговор, и все же он внимательно слушал меня. Во всяком случае, именно так мне казалось со стороны. Знать наверняка, о чем в эту минуту думал Стас, я не могла. И, признаться честно, хорошо, что никто из нас не умел читать мысли друг друга. Это довольно опасное заблуждение – считать бесценным даром доступ к чужому сознанию. В голове у каждого человека рождаются сиюминутные, часто импульсивные мысли, которые едва ли отражают истинное лицо человека. «Мы» — это в первую очередь принятые решения и наши поступки. Поток мыслей нельзя остановить, ровно так же, как нельзя начать генерировать его осознанно. За какой обрывок сумеешь ухватиться и раскрутить в более связанную идею, отсеивая неподходящее и добавляя то, что вписывается в избранный тобой вектор морали, тот в итоге и станет твоим мотивом к действию. В зачатке же любая идея способна нести зло, и если услышать едва промелькнувшую мысль человека, это может создать неверное представление о нем, ведь все мы постоянно прилагаем усилия, каждый день выбирая, на какой стороне и почему нам быть, на стороне добра или зла. Осознавая это и понимая, сколько порой у меня самой в голове возникает мелких, но таких зловредных идей, я мечтала никогда не знать, через какие мыслительные потоки проходят другие, ведь я даже со своими не в силах была справиться». «Ни один город не изменит меня настолько, чтобы я перестал хотеть видеть тебя». Я потянулась к нему и поцеловала вновь, прекрасно зная, как он ошибается. Стас не врал, но никто из нас не мог быть уверен даже в завтрашнем дне. Спорить бесполезно, пытаться переубедить, окуная его с головой в пучины собственных страхов, тем более. «Думаю, нам пора». Он посмотрел на меня из-под опущенных ресниц. «Согласен». Только я собралась выйти из машины, как увидела у входа в здание Дениса. Нахмурившись, он смотрел в экран телефона и что-то быстро набирал большими пальцами. Стас проследил за моим взглядом и понял, что привлекло мое внимание. «Интересно, давно он там стоит?» «Думаешь, Денис нас видел?» Стас пожал плечами. «Если нет, то сейчас увидит». Стас толкнул дверь с водительской стороны и выбрался наружу. Я тоже вышла. Был разгар дня. Солнце поднялось высоко, и после кондиционированного воздуха в автомобиле обжигало кожу жаром. Стас забрал из багажника пакет с нашими покупками и, когда оказался у капота автомобиля, протянул мне свободную руку, улыбаясь. Я вложила свою ладонь в его, и вместе мы направились ко входу в комплекс. «Привет!» – поздоровалась я с Денисом, и он тут же посмотрел на меня. «Ну, наконец-то! Я ищу тебя уже!» Он осекся на полуслове. Его глаза широко распахнулись от удивления, а рот приоткрылся. Денис увидел, как мы со Стасом держимся за руки. Он даже не попытался себя одернуть, откровенно продолжал пялиться на переплетение наших пальцев, растеряв все слова. «Звонить не пробовал?» – спросил у него Стас, и Денис одарил его презрительным взглядом. «Конечно, пробовал. Теперь хотя бы понятно, почему Ася не слышала телефон». Я похлопала себя по карманам и поняла, что смартфона нет. «Дай ключи», – попросила я Стаса. «Кажется, я выронила его в машине». Не сводя взгляда с Дениса, Стас отпустил мою руку, а затем выудил из кармана джинсов ключ и протянул мне. «Разберешься, как открыть?» Я кивнула и поспешила к автомобилю. Осмотрев место, на котором сидела, я ничего не нашла, а потому решила проверить задний ряд, куда в какой-то момент нас со Стасом утянули поцелуи. И не ошиблась, смартфон лежал на полу. Только край черного экрана торчал из-под сиденья, выдавая его местоположение. Включив экран, я увидела три пропущенных от Дениса и выругалась. Должно быть, все это время телефон был на беззвучном, а вибрации я не разобрала. Проверив, нет ли других звонков и сообщений, я поспешила вернуться. Когда я закрыла дверцу машины, то увидела, что Стас жестикулирует и что-то объясняет Денису, в то время как друг принял раздосадованный вид, глядя куда-то в землю и потирая ладонью шею. Что бы Стас Денису ни говорил, ему это явно не нравилось, но он хотя бы не злился, уже плюс. Вернувшись поскорее к парням, я постаралась быстро переключить внимание на себя. «А что случилось-то? Почему ты звонил?» «Хотел узнать, замолвила ли ты за меня словечко перед Дашей». Едва слышно проговорил он, и на щеках у него тут же проявился стыдливый румянец. Одно дело было говорить о Даше со мной, и совсем другое – проявлять слабость при злейшем враге оборотней – вампире. Только подумав об этом, я представила, как, возможно, взбесится отец, когда узнает обо мне и Стасе. Он еще после моих отношений с Ником не отошел, не забывая недобро отзываться о Каримове всякий раз, как подвернется случай. Чего стоило ожидать теперь, я не знала наверняка. Хотелось верить, что Стас действительно нравился папе настолько, как он всегда говорил, и проблем не будет. «Замолвить-то замолвлю, но есть другая проблема». Осторожно начала я и закусила губу, понимая, как раню друга. «У нее уже кто-то есть. Я еще не встречала ее парня, но, кажется, он будет вместе с ней на выпускном». Денис недовольно хмыкнул. «А меня ты теперь на бал не протащишь, я правильно понимаю?» Денис кивнул в сторону Стаса. «Почему же протащу? Ничто не мешает мне перед директором представить тебя как своего гостя». Я обернулась к Стасу и придала лицу умильное выражение, прежде чем попросить. «Ты же не будешь против, правда?» Он обнял меня за талию и притянул к себе. «Нет, если танцевать, ты все равно будешь со мной». Он улыбнулся и поцеловал меня в макушку, отчего по шее у меня скользнула приятная дрожь. «Тогда решено», — довольно проговорила я и хлопнула в ладоши, радуясь, как хорошо все складывается. «Только, Денис, пожалуйста, не устраивай драмы». «Да какая драма, Ася? Так у меня появится хоть какой-то шанс с ней пообщаться». «Хорошо, и не забудь погладить рубашку». «Конечно, я еще и одеколон у папы одолжу», — сказал Денис, довольный собой. Я поморщила нос. «А вот с этим поаккуратнее, не перестарайся. Трех пшиков достаточно», — посоветовала я, и Денис закивал с пониманием. «Сегодня Дашу лучше не тормоши, она не в настроении». Денис тут же посерьезнел и напрягся. «Это из-за того парня?» Я помотала головой, не зная, как лучше ответить, избегая упоминания реального происшествия. «Нет-нет, скажем, она немного начудила с внешностью перед выпускным». «Я ее любой приму», — гордо сказал Денис, и мы со Стасом оба подавили смешки. Не нам, конечно, было насмехаться над Денисом, учитывая недавний разговор, но он выпалил это так самозабвенно, что походил на героя дурацкой мыльной оперы. «Когда ты подобное говоришь из искренности или тебе поет дифирамбы человек, к которому сердце неравнодушно, это мило. А вот слышать это от друга в отношении объекта его любви всегда смешно». «Ей передать?» – уточнил Стас, и по Денису легко было понять, с каким трудом он сдерживается, чтобы не нагрубить. Я оценила его усилия, а потому потянула Стаса за собой, уводя поскорее внутрь. «Любое терпение не безгранично, а последнее, что мне нужно было сегодня, так это ругань между ними». «Ладно, нам пора», – проговорила я и махнула на прощание Денису рукой. Однако Стас замер в дверях и принялся искать нечто в недрах пакета. «Подожди, да где же она?» Стас ворошил покупки, погружаясь все глубже, пока его пальцы наконец не ухватили то, что он искал. «Ура!» Он протянул маленький сверток Денису. «На вот!» Денис настороженно взял предмет в руки и принялся разворачивать тонкую упаковочную бумагу, чтобы заглянуть внутрь. «Я хотел Даше настроение поднять, но, думаю, будет лучше, если подарок ей все же сделаешь ты». Денис стоял в недоумении, рассматривая сверток. Стас потянул меня за собой, не дожидаясь более конкретной реакции Дениса, и последним, что я услышала, прежде чем за нами закрылась входная дверь, было тихое «спасибо». Стас отправился к себе в номер переодеться и принять душ, в то время как я, вооружившись двумя упаковками краски для волос, направилась в комнату Даши и Тани. Уже у двери в номер я расслышала по ту сторону звонкий смех и аккуратно постучала. Тут же меня впустила внутрь Виола, жизнерадостной улыбкой на лице, продолжая до слез над чем-то веселиться. Даша лежала на кровати и тоже заливалась смехом, прикрывая ладонью нижнюю часть лица. Ее волосы давно успели просохнуть, но цвет не стал выглядеть лучше. Ей бы переждать день или два и отправиться к парикмахеру. Но, увы, даже этого времени у Даши не имелось, а значит, приходилось еще раз рискнуть. Хуже уже точно не станет, но могли ли мы новым окрашиванием сделать ситуацию чуть лучше, я сказать наверняка не могла. «Что, слезы кончились, теперь смеетесь?» Даша поспешно села и принялась суматошно хлопать ладонью по одеялу, ища что-то. «Мы с Виолой нашли такое видео! Обхохочешься!» Сквозь ее смех еле разобрала я. «Сейчас покажу!» Поняв, что на ощупь найти телефон у нее не получается, Даша вскочила с постели и тут же нашла смартфон и уцепилась за него. «Блин, уже заблокировался! Виол, разблокируешь?» Она уже сделала шаг навстречу подруге, но вместо этого Виолетта вслух назвала 6 цифр, позволяя Даше самой снять блокировку. Вот это да! Неужели Виола, несмотря на все секреты, доверяла Даше настолько, чтобы вот так легко дать доступ к своим личным вещам? Я и раньше замечала, как быстро крепла их дружба, но чтобы настолько, это меня все же удивило. Хотя, зная Виолу, которая часто применяла телекинез при обычных смертных, я могла легко списать все на простую беспечность, что же на самом деле было заложено в ее жесте, искреннее доверие или все же обычная непредусмотрительность, трудно сказать наверняка. А я точно не входила в ближний круг доверия, чтобы у Виолы это выяснять. Даша открыла видео, которое вызвало у подруг столько смеха, но я не нашла в нем ничего смешного. Мне очень было жаль несчастных людей, у которых в нарезке ролика домашние питомцы принимались сходить с ума и носиться по всей квартире, разрушая все на своем пути, начиная от посуды и заканчивая опрокинутыми тяжелыми стеллажами. Хорошо хотя бы, что на видео никто не пострадал. Я вяло улыбнулась, неспособная на большее, и осмотрелась по сторонам. «А где Татьяна?» Даша вновь протянула Виоле телефон, где ролик запустился сначала, и они с новой силой рассмеялись, да так искренне, что я даже успела позавидовать их совместному веселью. Теперь слезы из глаз Даши лились никак не от горя, и это была чудесная перемена, заслуга которой присуждалась Виоле. Хорошо, что она не поехала вместе со мной до супермаркета, а осталась рядом с Дашей. Я бы точно не смогла так же ее расшевелить. Таня ушла смотреть, как тренируются волейболистки. Рукавом, вытирая уголки глаз, пояснила Виола, когда, наконец, отсмеялась. За завтраком случился спор между нашими одноклассниками и женской командой. Парни утверждали, что волейбол – это вообще не профессиональный спорт, а пустая трата времени. Но девчонки им и бросили вызов, раз волейбол такой дурацкий и не требует подготовки. Вечером будет матч. «Вау!» – у меня от удивления подскочили брови. «А ребята любят рисковать». «О, я с удовольствием посмотрю, как они опозорятся. Жаль, только вчера все чипсы кончились». «Стас привез пару пачек, не переживай». Виола нахмурилась. «Погоди», – спохватилась она. «А где ты вообще все это время была?» «Искала решение для Дашиной маленькой проблемы». Я потрясла упаковками краски, и флаконы внутри несколько раз глухо стукнули. Даша выхватила у меня одну из коробок и принялась рассматривать упаковку. Не доверяя своим глазам, она через кровать дотянулась до очков на тумбочке, нацепила их себе на нос и снова стала разглядывать фотографию модели. Лицо Даши вытянулось, и она безмолвно уставилась на меня с таким видом, будто не могла понять, серьезно я говорю или шучу. Виола протянула раскрытую ладонь, и я дала ей вторую коробочку. После беглой оценки она пожала плечами. «А что?» Она вытянула руку перед собой и примерила цвет на картинке к подруге. «Вполне может сработать». «Мне тоже так кажется», – охотно закивала я и уставилась на Дашу, надеясь, что она согласится. Но Даша замялась, и на мгновение мне даже показалось, что она вновь расстроилась. Все же Виоле удалось настолько отвлечь ее от случившейся беды, что она и думать забыла о цыплячьем цвете, который теперь, казалось, почти светился у нее на голове. «Но это же очень яркий оттенок!» «Вместе с твоим платьем смотреться будет просто...» Виола обернулась ко мне и закрутила руками в воздухе, не способная найти подходящее слово и ища поддержки у меня. «Просто огонь!» – предложила я первое, что пришло в голову. «Да, точно!» – Виола подчеркнуто принялась изображать воодушевление, стараясь зарядить Дашу собственной уверенностью. «Ты будешь прямо как Джессика Рэббит!» Джессика Рэббит – роковая красотка, героиня серии детективных нуар-романов о кролике Роджере, писателя Гэри Вульфа, ярко воплощенная как мультипликационный персонаж. Конец примечания. «Кто?» – одновременно спросили мы с Дашей, и Виола закатила глаза. Всучив мне обратно коробочку с краской, Виола шагнула ближе к Даше, положила обе руки ей на плечи и экспертным тоном произнесла: «Это то, что нужно. Просто доверься нам». Даша поджала губы и грустно выдохнула. «Хуже ведь уже не станет, правда?»